Дворец вдовы. «А это здание называется Палаццо Конторини дель Бовола», — объявил мистер Грей. «Бовола — венецианское слово, которое означает раковину улитки, и, как вы видите, эта прекрасная лестница действительно немного похожа на раковину». Том Харрис с трудом подавил зевок. «Если я увижу хоть еще один дворец, музей или канал», — пробормотал он, «то кинусь под первый же автобус». «В Венеции нет автобусов», — напомнил ему Алекс. «Тогда подводный автобус, или как его там? А если он меня не собьет, может быть, мне повезет, и я просто утону». Том вздохнул. «Знаешь, в чем проблема этого места? Оно все выглядит как музей. Офигенно крутой музей. Мне кажется, что я уже полжизни тут хожу. Мы завтра уезжаем». «И вовремя, Алекс». Алекс не смог заставить себя согласиться. Он никогда не бывал в городе, подобном Венеции. Но, с другой стороны, в мире и нет другого города ей подобного, где узкие улочки и темные каналы плотно связаны друг с другом сложным, потрясающим узлом. Каждое здание словно соревновалось со всеми соседними, кто богаче украшен. Короткая прогулка могла перенести через 4 века. Каждый угол вел ко все новому сюрпризу. Этим сюрпризом мог оказаться рынок на берегу канала, где на столах лежали огромные куски мяса, а на мостовую капала рыбья кровь. Или церковь, окруженная водой со всех 4 сторон, словно плывя. Или большая гостиница, или маленький ресторанчик. Даже магазины были произведением искусства. В их витринах виднелись экзотические маски, стеклянные вазы ярких цветов, засушенные макароны, антиквариат. Да, этот город действительно был музеем, но живым музеем. С другой стороны, Алекс понимал и Тома. За 4 дня даже он сам уже был сыт по горло. Хватит уже статуй, хватит церквей и мозаик. Хватит толп туристов под палящим сентябрьским солнцем. Как и Том, он уже чувствовал себя откровенно вареным. А как же Скорпия? Проблема была в том, что Алекс вообще не представлял, что значат последние слова Ясона Григоровича. Может быть, Скорпия — это человек? Алекс заглянул в телефонную книгу и нашел целых 14 абонентов по фамилии Скорпия, живущих в Венеции и ее окрестностях. Может быть, это компания? Или вообще здание, которое так называется? Сколе — специальные дома, которые строят для бедняков. Ла Скала — оперный театр в Милане. Но вот Скорпия... В Венеции не было ни улиц, названных в ее честь, ни даже указателей, которые помогли бы понять, где она находится. Лишь сейчас, ближе к концу поездки, Алекс начал понимать, что поиски были безнадежны с самого начала. Если Ясон действительно сказал ему правду, он сам и Джон Райдер были наемными убийцами. Они работали на Скорпию? Если да, то Скорпия, очевидно, очень тщательно скрывается. Может быть, в одном из этих старых дворцов. Алекс снова посмотрел на лестницу, о которой рассказывал мистер Грей. Откуда ему знать, что именно эти ступеньки не ведут к Скорпии? Скорпия может быть где угодно или вообще сразу везде. А вот Алекс за 4 дня в Венеции так и остался непонятно где. «Мы пройдем по улице Фрацерия к главной площади», — объявил мистер Грей. «Там мы поедим сэндвичей, а после обеда побываем в базилике Святого Марка». «Ну офигеть теперь!» — воскликнул Том. «Еще одна церковь!» Процессия из дюжины английских школьников, которую возглавляли оживленно говорившие между собой мистер Грей и мисс Бетфордшир, двинулась вперед. Алекс и Том мрачно плелись в хвосте. Остался всего 1 день, и, как выразился Том, уезжали они как раз вовремя. По его словам, он был уже окультурен с ног до головы. Но он не возвращался в Лондон вместе с остальными. Его старший брат жил в Неаполе, и он собирался провести оставшиеся несколько дней каникул с ним. А вот для Алекса возвращение станет провалом. Он вернется домой, начнется учебный год и... И тут он увидел яркую вспышку серебра. Солнце отразилось от чего-то на самом краю его поля зрения. Он повернул голову, но ничего не увидел. Вдаль уходил канал. С ним пересекался другой канал. Под мостом проходила моторная яхта. Над каналами — типичные старинные коричневые фасады с деревянными ставнями. Над красными черепичными крышами высился купол церкви. Ему просто показалось. Но когда яхта повернулась, он увидел это во второй раз и понял, что ему все же не показалось. Борт яхты украшал серебряный скорпион, прикрепленный к деревянному носу судна. Алекс посмотрел вслед яхте, свернувшей в другой канал. Это была не гондола и не пыхтящий общественный вапоретто, а элегантная частная яхта. Полированное тиковое дерево, окна со шторами, кожаные сиденья. Примечание. Вапоретто. Общественный транспорт Венеции, маршрутные теплоходы. Конец примечания. На палубе виднелись два члена экипажа. Оба в безупречных белых пиджаках и шортах. Один стоял за штурвалом, другой подавал напиток единственной пассажирке. Та сидела совершенно прямо и смотрела вперед. Алекс увидел лишь черные волосы, вздернутый нос и лицо, не имевшее вообще никакого выражения. Затем яхта завершила поворот и исчезла из виду. Моторная яхта, украшенная скорпионом. Скорпия. Эта ниточка, конечно, была призрачной и вряд ли к чему-то вела. Но Алексу внезапно захотелось узнать, куда же направляется яхта. Серебряного скорпиона словно послали ему, чтобы привести туда, куда он хотел попасть. И еще кое-что тоже заставило задуматься. Женщина сидела абсолютно неподвижно. Как можно ехать по такому потрясающему городу и не выказать вообще никаких эмоций, даже ни разу не повернуть голову влево-вправо? Алекс вспомнил Ясона Григоровича. Он был таким же. Он и эта женщина были похожи друг на друга. Алекс повернулся к Тому. «Прикрой меня!» — нетерпеливо сказал он. «Что еще?» — спросил Том. «Скажи остальным, что мне стало нехорошо, и я ушел в гостиницу». «Ты куда собрался?» «Потом расскажу». С этими словами Алекс исчез, нырнув в очень узкий переулок между антикварной лавкой и кафе, который вел примерно в том же направлении, куда плыла яхта. Но практически сразу он понял, что с этим будут серьезные проблемы. Город Венеция стоял на целой сотне островов. Мистер Грей рассказал об этом еще в первый день. В средние века на этом месте было большое болото. Вот почему здесь нет дорог. Только водные пути и островки странной формы, соединенные мостами. Незнакомка передвигалась по воде, а Алекс — по земле. Пытаться догнать ее — все равно, что пытаться пройти через невозможный лабиринт, в котором их пути ни разу не пересекутся. Он уже потерял ее из виду. Переулок, в который он зашел, должен был вести прямо, но вместо этого отходил под углом, перекрытый высоким многоквартирным домом. Он забежал за угол и увидел двух пожилых итальянок в черных платьях, сидевших у крыльца на деревянных табуретках. Перед ним тянулся канал, но он был пуст. Тяжелые каменные ступени вели вниз, к мутной воде, но вперед было никак не продвинуться, если, конечно, Алексу не хотелось поплавать. Он посмотрел налево и на мгновение увидел волны, поднятые мотором яхты. На них раскачивался целый флот гондол, пришвартованных к обветшалому пирсу. Женщина по-прежнему сидела на корме и медленно пила вино из бокала. Яхта прошла под мостиком настолько невысоким, что едва его не задела. Оставался лишь один вариант. Он развернулся и со всех ног побежал обратно. Пожилые женщины неодобрительно покачали головой. Алекс только сейчас понял, насколько же сегодня жарко. Солнце словно запуталось в сети узких улочек, и даже в тени скрыться от жары не получалось. Уже вспотевший, он выскочил обратно на улицу, с которой начал погоню. К счастью, ни мистера Грея, ни его одноклассников рядом не было. Куда теперь? Все улицы, все повороты вдруг показались совершенно неотличимыми друг от друга. Положившись на свое чувство направления, Алекс решил, что повернуть нужно налево. Он пробежал мимо фруктовой лавки, свечного магазинчика и ресторана под открытым небом, где официанты уже накрывали обеденные столы. Добравшись до поворота, он увидел тот самый мостик, настолько крохотный, что он мог его пересечь буквально за 5 шагов. Он остановился посредине и наклонился над перилами, разглядывая канал. В нос ударил запах застоявшейся воды. Ничего. Яхта уже уплыла. Но Алекс знал, куда она направлялась. Еще не поздно, если, конечно, он не остановится. Он побежал дальше. Турист-японец собирался сфотографировать жену и дочь. Пробегая между ними, Алекс услышал щелчок затвора. Когда они вернутся в Токио и проявят пленку, то на одном из кадров увидит худого, атлетичного, светловолосого мальчика с челкой, одетого в шорты и футболку «Супердрай», с вспотевшим лицом и целеустремленным взглядом. Будет что вспомнить. Толпа туристов, уличный музыкант с гитарой, еще одно кафе, официанты с серебряными подносами. Алекс бежал и бежал, не обращая внимания на протестующие крики за спиной. Воды нигде видно не было, улица, казалось, тянулась вечно. Но он понимал, что где-то впереди должен быть канал. И Алекс его нашел. Дорога просто исчезла. Впереди текли серые воды. Он добрался до Гранд-канала, самого большого водного пути Венеции, и увидел моторную яхту с серебряным скорпионом. Она была метрах в 30 впереди, окруженная другими судами, и с каждой секунды удалялась все дальше. Алекс понимал, что если упустит ее сейчас, то больше никогда не найдет. От Гранд-канала в обе стороны отходило слишком много каналов поменьше. Яхта могла свернуть к частной пристани возле какого-нибудь дворца или остановиться у одного из фешенебельных отелей. Он заметил деревянную платформу, покачивающуюся на воде, и понял, что это остановка венецианского речного трамвайчика. Рядом стояла касса, где продавались билеты, и вокруг нее уже собралась приличная толпа. На желтой табличке было написано название остановки — Санта-Мария дель Джильо. От нее как раз отходил большой, заполненный людьми теплоход. Маршрут номер 1. В первый день по приезде школьная группа как раз плыла на этом речном трамвае от главного вокзала. Он шел по Гранд-каналу из конца в конец. Двигался он быстро, уже отошел на пару метров от остановки. Алекс оглянулся. Догнать моторную яхту по лабиринту узких улочек он не сможет ни за что. Вапоретто — его единственный шанс. Но он уже отошел слишком далеко. Алекс опоздал на этот трамвай, а следующий придет хорошо, если минут через 10. Мимо проплыла гондола. Гондольер пел что-то по-итальянски улыбающейся семье туристов. На секунду Алекс задумался, не угнать ли гондолу. Но потом ему пришла в голову идея получше. Он крепко ухватился за весло и вырвал его из рук гондольера. Тот удивленно вскрикнул, развернулся и потерял равновесие. Туристы испугались, увидев, как он упал в воду. Алекс тем временем проверил на прочность весло. Длиной метров 5, длинное, тяжелое. Гондольер держал его вертикально, управляя лодкой с помощью плоского конца. Алекс разбежался и изо всех сил воткнул весло в воду Гранд-канала, надеясь, что здесь не слишком глубоко. Ему повезло. На море как раз был отлив, а дно канала было завалено самыми разнообразными вещами, от старых стиральных машин до велосипедов и тачек. Венецианцы весело бросали все это в воду, вообще не задумываясь о загрязнении окружающей среды. Весло уперлось во что-то твердое, и Алексу удалось хорошенько оттолкнуться. Точно такую же технику он использовал на соревнованиях по прыжкам с шестом в Бруклинде. На какое-то мгновение он взлетел в воздух, отклонившись назад, и завис над Гранд-каналом. А затем отпустил весло, его бросило вперед, и он влетел прямо в открытую дверь речного трамвайчика, приземлившись на палубу. Остальные пассажиры изумленно таращились на него. Но, так или иначе, он успел. В венецианских маршрутных теплоходах очень редко ходили кондукторы. Именно поэтому никто не начал задавать Алексу неудобных вопросов. Например, зачем ему понадобился настолько оригинальный способ попадания в трамвайчик? И собирается ли он платить за проезд? Он наклонился над бортом и с удовольствием подставил лицо ветерку, а моторная яхта так и не исчезла из виду. Она по-прежнему держалась впереди, вышла из главной лагуны и вернулась обратно в центр города. Над каналом протянулся узкий деревянный мост, и Алекс сразу же узнал мост Академии, который ведет в крупнейшую картинную галерею города. Он провел там целое утро, разглядывая произведения Тинторетто, Лоренцо Лотто и множество других художников, фамилии которых заканчивались исключительно на «о». На мгновение он задумался, что вообще натворил. Он сбежал с экскурсии. Мистер Грей и мисс Бетфордшир, скорее всего, уже позвонили в гостиницу, и хорошо, если не в полицию. И из чего его вообще сюда понесло? Увидел серебряного скорпиона на чьей-то яхте? Должно быть, он все-таки сходит с ума. Вапоретто замедлил ход, приближаясь к следующей остановке. Алекс напрягся. Он понимал, что если дожидаться, пока одна толпа пассажиров сойдет с теплохода, а другая на него поднимется, моторную яхту он уже никогда не увидит. Теплоход свернул к другому берегу канала. Здесь было уже не так людно. Алекс перевел дыхание. Интересно, сколько он еще сможет бежать? А потом он с облегчением увидел, как моторная яхта пристает к берегу. Она остановилась возле дворца, чуть дальше вверх по течению, за частоколом из деревянных шестов, косо торчавших из воды, словно копья, заброшенные туда случайно. Из дворца вышли двое слуг в ливреях. Один из них пришвартовал яхту, другой протянул руку в белой перчатке. Женщина взялась за его руку и спустилась на берег. Она была одета в обтягивающее кремовое платье и короткий пиджак. На руке висела сумочка. Больше всего она напоминала модель, сошедшую с обложки глянцевого журнала. Не задерживаясь ни на секунду, она поднялась по ступенькам и исчезла за каменной колонной, оставив слуг разбираться с ее багажом. Речной трамвайчик уже собирался отходить от берега. Алекс поспешно выбрался на остановку. Ему пришлось снова искать дорогу среди зданий, теснившихся вдоль Гранд-канала, но на этот раз он точно знал, что искать. И через несколько минут Алекс нашел нужное место. То был типичный венецианский дворец из белого и розового камня, с узкими окнами, встроенными в фантастический узор из колонн, арок и балюстрад. В таком дворце вполне могло разворачиваться действие Ромео и Джульетты. Но самое большое впечатление производило положение дворца. Он не просто стоял фасадом к Гранд-каналу, он словно погружался в него. Волны бились прямо о каменную кладку. Женщина с яхты прошла через подъемную решетку, похожую на те, что ставили в рыцарских замках. Только вот этот замок был плавучим или тонущим. Сказать, где заканчивается дворец и начинается канал, было очень трудно. С одной стороны, по крайней мере, ко дворцу все-таки можно было пройти и по земле. Он примыкал к широкой площади с деревьями и кустами, высаженными в узорчатых горшках. Повсюду сновали слуги, вешали веревочные барьеры, расставляли масляные факелы, разворачивали красную ковровую дорожку. Плотники строили что-то похожее на маленькую сцену. Многочисленные грузчики тащили во дворец ящики и коробки. Алекс увидел бутылки шампанского, фейерверки, разнообразную еду. Здесь явно готовились к очень серьезной вечеринке. Алекс остановил одного из рабочих. «Простите», — сказал он, — «вы знаете, кто здесь живет?» Рабочий не говорил по-английски и даже не пытался проявить дружелюбие. Алекс задал тот же вопрос другому рабочему, с тем же самым результатом. Он уже встречал подобных им людей раньше. Охранники Академии Point Blanc, техники Cray Software Technologies. Эти люди опасались своих работодателей. Им платили за выполненную работу, и они не делали ничего, что не предусмотрено инструкцией. Было ли им что скрывать? Может быть. Алекс ушел с площади и обошел дворец сбоку. Во всю длину другой стены тянулся канал, и на этот раз ему повезло. Он увидел пожилую женщину в черном платье и белом фартуке, подметавшую дорожку на берегу, и подошел к ней. «Вы говорите по-английски?» — спросил он. «Вы сможете мне помочь?» «Си, пон пьячери, мио пикколо амико», — кивнула женщина и отложила метлу. Примечание. «Да, с удовольствием, мой маленький дружок», — с итальянского. Конец примечания. «Я много лет жила в Лондон. Я говорю английский хорошо. Кто мне сделать?» Алекс показал на здание. «Что это за место?» «Это Каведова», — попыталась объяснить она. «Ка... ну... в Венеции говорят касса. Это значит дворец. А Ведова...» Она замолчала, попыталась подобрать нужное слово. «Это дворец вдовы, Каведова». «А что тут происходит?» «Большой праздник сегодня. День рождения. Маски, костюмы, много важные люди». «А чей день рождения?» Она ответила не сразу. Алекс задавал слишком много вопросов, и это, похоже, казалось ей подозрительным. Но возраст опять-таки сослужил ему хорошую службу. Ему всего 14 лет. Просто любопытный мальчик. Чего такого? «Сеньоры Ротман. Очень богатая леди». «Ротман? Как сигареты?» Но старушка уже закрыла рот, а в глазах мелькнул страх. Алекс оглянулся и увидел, что за ним смотрит один из охранников с площади. Похоже, ему уже здесь не рады. Хотя, что там уже? Ему и изначально никто не радовался. Он решил все-таки задать последний вопрос. «Я ищу Скорпию», — сказал он. Пожилая женщина уставилась на него так, словно он отвесил ей пощечину. Она подняла метлу и нервно взглянула на охранника, наблюдавшего за ними. Хорошо, что он не слышал их разговора. Он почувствовал, что что-то здесь не так, но с места не двинулся. Тем не менее, Алекс понял, что пора уходить. «Неважно», — сказал он. «Спасибо вам за помощь». Он быстро пошел вдоль канала. Перед ним вырос еще один мост, и Алекс перешел его. Он не понимал, почему, но радовался, что дворец вдовы остался за спиной. Едва дворец исчез из виду, Алекс остановился и задумался над тем, что удалось узнать. Яхта с серебряным скорпионом привела его ко дворцу, которым владела красивая, богатая и неулыбчивая женщина. Дворец охраняет сурового вида ребята. А как только он упомянул название Скорпия в разговоре с уборщицей, та посмотрела на него, как на прокаженного. Данных немного, но вполне достаточно. Сегодня будет бал-маскарад в честь дня рождения. На него пригласили важных людей. Алекса среди приглашенных не было, но он уже принял решение. Он придет на этот бал.